Часть вторая. Дождь по расписанию. Отродясь, такого не было, и вот опять. Виктор Черномырдин. Сказочные проблемы реальной власти. Может, кто помнит, как заканчивается большинство сказок мира? И сыграли они свадьбу, и был пир на весь мир, по усам текло и в рот иногда попадало, и жили они потом долго и счастливо. А на самом деле? Нет, можно, конечно, до самой старости верить. И ведь правильно говорится, блажен, кто верует. В Деда Мороза, например, или в Санта-Клауса, или в Вечного. Но что делать с проблемами? Наверное, только новорожденный не знает, что такое проблема. Да и то, если акушерка случайно не слишком сильно дернула его за ноги, тем паче за голову. Кажется, только-только начал дышать, а через несколько минут уже есть или пить хочется, и потом сразу же проблемы с пищеварением. Чуть позже, когда в детском саду принуждают к послеобеденному сну, думается, что это самая большая проблема на свете. Еще позже, когда в школе заставляют учить наизусть какую-то билиберду, начиная уже с пятой строчки, послеобеденный сон может показаться утраченным раем. Еще через несколько лет, когда профессор с ехидным взглядом вертит у вас перед носом зачетку, вы готовы на одном дыхании прочитать ему половину поэмы Руслана и Людмила, хотя это уже не имеет никакого отношения к теме вашей беседы. И так далее, далее, далее. Вы растете, и ваши проблемы растут вместе с вами. Проблема, если вы одиноки. Но если удалось очаровать прекрасную принцессу или, наоборот, довольно взбалмошную продавщицу гамбургеров, вступить с ней в брачный союз, пообещав бросить к ее ногам все звезды этой вселенной, и погрузиться в пучину семейной обыденности, вы выходите на новый круг. Дети? Ваши дети? Они так прекрасны и очаровательны, так милы и беззащитны. Но теперь на первый план выдвигается проблема подгузников и питательных смесей. И это только начало. Когда мелкое чудо начинает ползать и совать нос во все мыслимые и немыслимые места, то застревая там ушами, то извлекая оттуда предметы, подходящие по размеру для того, чтобы быть либо безжалостно погрызенными, либо сразу фатально проглоченными, кажется, что этому не будет конца. Однако всего через миллион мгновений появляется нежданный принц и принимает на себя все заботы о вашей несносной, любимой, уже длинноногой и обворожительно капризной дочери. И в этот момент вы с грустью и запоздалым раскаянием понимаете, что теперь вашей проблемой будет отсутствие этих проблем. «И что здесь смешного? Милая моя, ну что?» Терра, королева планетарной системы Трон, встала из-за элегантного старинного столика с высокими витыми ножками и инкрустированной шлифованными кристаллами ропия столешницей, махнула рукой, сворачивая голограмму ежедневника, и присела на корточки перед раскрасневшейся от быстрого бега маленькой девочкой лет 8. «Как что? Ведь они все мокрые были! И так потешно прыгали по лужам! Так потешно! Ведь только еще сильнее брызгали друг на друга!» Все это девочка выпалила, уже повиснув на плечах матери и прижавшись к ее тонкой шее, растрепанной рыжей шевелюрой. По правде говоря, Терра и сама не смогла удержаться от хохота, наблюдая из окна своего кабинета за отрядом сопровождения дочери, который был сформирован, исходя из предписанных канонов внутри дворцового этикета. Отрана, комендант дворцового комплекса, без сомнения провела не одну бессонную ночь, фильтруя в своей белокурой голове кандидатов на вакансии прислуги юной принцессы. Но все было тщетно. Если еще 2 года назад дворянские семьи грызлись друг с другом за то, чтобы их представители попали в список кандидатов, а сама Атрана ежедневно получала десятки сообщений как официального, так и личного содержания, и, надо отметить, очень заманчивого, то теперь желающих занять место в свите принцессы не осталось. Почему же никто не хотел на пушечный выстрел приближаться к этой милой и очень послушной девочке, которой судьба подарила возможность в скором времени взойти на престол трона? Не подумайте, что она жаловалась более чем влиятельным родителям или лично гнобила опекунов. Они все без исключения рано или поздно влюблялись в это прекрасное дитя, и как могли и умели старались балансировать между желанием угодить и соблюсти дворцовый этикет. Просто они ее боялись. Да, любили и боялись одновременно. Так бывает, когда понимаешь, что рядом с тобой находится человек, который не плывет в водовороте жизни, пытаясь осмыслить происходящее и не захлебнуться в этих бурных водах. А наоборот, весь водоворот по какой-то немыслимой причине вращается вокруг этой личности. Вот буквально 15 минут назад на головы опекунов хлынул водопад холодной родниковой воды из старинного акведука. Конечно, тот факт, что стенки тысячелетней трубы на повороте русла промыла струящаяся по нему горная вода, наверняка имел практическое объяснение. Но вот другой факт. То, что девочка и следующая за ней по пятам свита оказались в это время в том месте, куда не могли долететь каменные обломки, зато освобожденная вода ударила всей своей мощью, причем сама Тея заранее остановилась чуть в стороне, откуда можно было спокойно наблюдать за скачущими под ливнем учителями и опекунами, оказавшимися в эпицентре водопада, мог бы показаться совершенной случайностью. Вот только случайности эти происходили с окружающими девочку людьми с завидной регулярностью. Тея появилась на свет в смутное и очень тяжелое для ее матери время, как, впрочем, и для всего человечества, давно уже вышедшего за пределы Солнечной системы и расселившегося в нашей галактике в окрестностях многочисленных звезд рукава Персея. Вечные внутренние проблемы матриархального королевства между монархом и его лордами-перами, чуть не приведшие к гражданской войне, оказались лишь предтечей угроз внешних. Ужасное столкновение с неумолимой силой алых князей потрясло молодую межзвездную человеческую цивилизацию. Полностью уничтожив некоторые планеты, населенные людьми, оно не обошло стороной и королевства. Маленькая принцесса родилась на боевом корабле, который в составе объединенного флота вторгся на территорию противника с целью прекратить беспощадную космическую бойню. И в этой кутерьме побед и поражений ее отец, наделенный необычайными способностями, сумел выполнить свою миссию. Война была остановлена. Но мало кто обратил тогда внимание на решающую роль, которую сыграла новорожденная принцесса. Дверь кабинета вновь распахнулась, и по силе толчка было понятно, что вошедший либо торопится на собственную смертную казнь, либо у него есть другой, не менее важный повод беспокоить королеву. «Бабуля!» Принцесса вырвалась из объятий матери и стремглав бросилась на перехват высокой стройной, но немного угловатой фигуре, облаченной в парадный адмиральский мундир. На тетку Сандру, родную сестру своей погибшей матери, королева всегда навешивала самые неподъемные задачи. После триумфального возвращения на родную планету, Терра попросила ее заниматься тем, что больше просто некому было поручить – собственной безопасностью и возрождением боевого флота королевства. Безопасность королевской семьи до сих пор не вызывала серьезных опасений. К слову, за прошедшие после большого рейда несколько лет случилось всего два инцидента с попытками покушения на саму королеву и еще несколько неприятных моментов с перами, больше связанные с их безудержной подковерной дележкой денежных потоков, нежели с агрессией, направленной на власть. А вот восстановление флота, даже при постоянной финансовой поддержке со стороны Ива, супруга Терры, продвигалось недостаточно быстро. «Фу!» Сандра на лету поймала шустрый рыжий клубок и стойко выдержала удар пятками в свою увешанную боевыми регалиями грудь. Пронзительные глаза Терры поймали немного смущенный взгляд родственницы. «Что опять?» Сандра опустила на пол растрепанную принцессу и подошла к королеве. «Рухнул склон горы Восточного Маунта. Прямо на площадку перед старинным замком отшельников, где в последнее время так любит гулять принцесса». Терра прикрыла ладонью побелевшие губы и, сжав челюсти, чуть не прикусила губу. «А коммуникатором ты не пробовала пользоваться? Думаешь, это не случайно?» «У меня нет права думать и гадать. Гвардейцы уже там, осматривают оползень. И нужно спасателей отозвать». Она еще раз обняла девочку и, оторвав ее от пола, прижала к груди. «Заметь, наша крошка летала туда на гвардейском дисколете, прикомандированном к охране дворца, ежедневно как минимум пару недель подряд, а сегодня не полетела. Объявила после обеда коменданту, что пойдет в конюшни, а потом останется в саду возле акведука». Через пару часов, когда удалось таки спровадить принцессу и остаться наедине, они удобно расположились возле камина в зале, примыкающем к королевской спальне. Сандра сбросила на мраморный пол флотские сапоги и, жмурясь, как пригревшаяся на коленях хозяина кошка, потягивала терпкий напиток из высокого тонкого фужера. На адмирала нахлынули воспоминания о бурных событиях, потрясавших основы монархии трона после ее возвращения на родину из изгнания, и королева не могла, да и не хотела прерывать разглагольствование своей боевой тетки. «Нет, теперь все не так. Теперь твои пэры сидят тише воды ниже травы. Ты только вспомни, как они выкобенивались, когда мы предложили компенсировать потери в живой силе флота и организовать мужское ополчение. Причем только в рядовых и унтер-офицерских чинах. Да и то отдельной бригадой в подчинение к донам, которые просили сухопутной поддержки для зачистки наших приграничных миров от всякого сброда. А уж после того, как твой ненаглядный подмял под себя все их финансовые операции, преданность лордов трону и тебе лично зашкаливает за 150%. Да и кому охота остаться без штанов? Впрочем, я знаю парочку графов и как минимум одного маркиза, которые прямо ночами не спят, так им хочется остаться без оных». Терра сморщила недовольную гримаску и легонько пихнула тетку острым локотком. «Сандра, нам что, больше и поговорить не о чем?» «А, ты уже и так знаешь. Ну и ладно. Собственно, я о чем? Кто-то усиленно распространяет слухи, что принцесса, наша с тобой крошка, колдунья. Причем слухи ползут по периферии, и установить источник пока не удается. А как бы хотелось этой сволочи ноги с тельца выдрать и на кол?» Терра поежилась, представив себе живописную картину тельца, висящего на остром деревянном колу, и стаю кружащих рядом заинтересованных ворон. «Я знаю, что все будет хорошо». «Ну, если ты знаешь. Но ведь на Бога надейся, а сам не будь лапшой. Проблема-то реальная. Ты вот знаешь, что все будет хорошо, а принцесса вообще все знает, причем точно по минутам и в деталях. От нее прислуга шарахается. Боятся. Может, ее лучше на Большую Землю отправить? Там у папы все налажено». Терра подавила желание заехать тетке ее же сапогом. Ив, конечно, только об этом и мечтает. Но она королевство оставить не сможет, а видеть дочь урывками от случая к случаю, как они сейчас видятся с мужем, будет выше ее сил. «Сандра, ты понимаешь, что говоришь о судьбе наследницы престола? И, кстати, о моей дочери? Или ты не видишь разницы между какими-нибудь наследниками баронов Рапстайеров или Уларки и будущей королевой?» Сандра уже поняла, что хватило лишку, или скорее слишком безапелляционно обозначила свою позицию. Кому, как не ей, вложившей столько сил и времени в воспитание самой королевы, знать ее волевой упрямый характер? Хотя и сама адмирал не отличалась пристрастием к соблюдению этикета. А первая спонтанная реакция любой матери на предложение отправить ее ребенка куда подальше не нуждается в тонком психологическом прогнозировании. Знала Сандра и то, что королева может ей самой дать фору по выверенности и детальной проработке любого серьезного решения. Поэтому тянуть кошку за хвост не имеет смысла. Сандра отхлебнула еще немного медовой настойки, которой приучил ее возлюбленный усачек, предводитель благородных донов, и, решив, что довольно нервировать королеву неприятными разговорами, кардинально сменила тему. «На верфях Каблуна готовят к ходовым испытаниям все 5 линкоров, заложенных 3 года назад. Я только позавчера вернулась оттуда. Отличные будут корабли. Вы с Ивом совершенно правильно поступили, распределив королевские контракты не только на троне, как того очень хотелось пэрам, но и на ремейке, и на Большой Земле. Были там некоторые недоразумения с профсоюзами. Есть у мужиков такие атавизмы. Но мы с пивным бочонком все с ними порешали. Между деньгами и обозленными донами любой разумный человек, даже законченный мужик, выберет деньги. Так что скоро численность нашего флота не просто восстановится, мы получим новый, современный и очень сильный флот. А кто на нем служить будет? Вот об этом я и хотела у тебя, родная моя, узнать, когда рыжий пушистый котенок запрыгнул мне на шею. Эх, девочка моя, как я жалею, что в свое время...»